Утрась, прямо айда на усадьбу. Наврем боярину. Сколько он хочет. Глядь, и покормят на людской, — хрипит Федька. На богатых дворах он всегда начинал рассказы про нарвскую беду. Врал, что было и чего не было, но в особенности до слез доводил слушателей. Бывало, и сам помещик зайдет от скуки в людскую и пригорюнится, подперев щеку. До слез доводил рассказом про то, как король Карл, побив неисчислимые тысячи православного воинства, ехал по полю битвы. Лицом светил, в левой руке держава, в правой ручке острая сабля. Сам в золоте, серебре, конь под ним сивый, горячий, по брюху в человечьей крови. Коня под усы ведут два мужественных генерала, и наезжает король на меня. А я лежу, конечно, в груди у меня пуля. Около меня шведы, как мешки накиданы, убитые. Наехал на меня король, остановился и спрашивает генералов, что за человек лежит? А генералы ему отвечают, это лежит храбрый русский солдат. Сражался за православную веру, убил 12 наших гренадеров. Король им отвечает, мужественная смерть. А генерал ему, нет, он живой, у него в груди пуля. И они меня поднимают, я встаю, беру мушкет и делаю на полный караул, как полагается перед королем. И он говорит, молодец. Вынимает из кармана золотой червонец. На, говорит тебе, храбрый русский солдат. Иди спокойно в свое отечество, да скажи русским, с Богом не боритесь, с богатым не судитесь, со шведом не деритесь. Без осечки после такого рассказа Федьку, а с ним и Андрея, оставляли в людской ночевать и кормили. Но трудно было пробираться на богатый двор. Люди стали недоверчивы. Год от года все больше народу бегало от войскового набора, от военных и земских повинностей, скрывались в лесах, шалили и в одиночку, и шайками. Были такие городки, где остались одни старики, старухи да малые дети. Про кого ни спроси, этот взят в драгуны, этот на земляных работах или увезен на Урал, а этот еще недавно держал на базаре лавку. И почтенный, и богобоязненный, бросил жену малых ребят свистит с кистенем во враге у большой дороги. Федька не раз задумывался, не пристать ли к разбойникам, пошалить. Да и так рассуждая, куда было деваться, не век бродить меж дворов, надоест. Но Андрей ни за что, уперся, пойдем. Пойдем на полдень до края земли. Федька ему, ну придешь. Опять же там люди даром кормить не станут. Придется батрачить у казаков или лезть в кабалу к помещику, ломать спину на черта. А пошалили бы, да погуляли. Глядь, и зашили бы каждый в шапку по 100 рублев. С такими деньгами в купцы можно выйти. Тут уж к тебе ни драгун, ни подьячий, ни помещик не привяжется. Сам хозяин.